Вот, Петр Николаевич, рекомендую мой пузан, сказал отец длиннолицому военному. Проползая под столом, Нил разглядел у того на брюках генеральские лампасы. И обратился к сыну. Ну, что? Чудо! Много двоек-то в году нахватал? Нил, чьи губы уже тянулись к багровой складчатой щеке отца, замер. Пузан? Ведь писал же он отцу, что за год 6 килограммов согнал, и теперь единственный в классе подтягивается на турнике, забирается без ног по канату, на силомере выжимает больше любого третьеклассника, бегал за младшие классы в районные эстафеты, прыгает через коня с кувырком, садится на продольный и поперечный шпагат. И про отметки тоже писал, что год закончил без троек, с твердой пятеркой по чтению. Во второй четверти разрешили читать бегло, и тут уж Нил своего не упустил. 5 с плюсом по физкультуре, а по пению экзальтированное мамино слово. Музычка прямо в табель вкатила 6. Даже по чистописанию Лариса Степановна 4 за год нарисовала, сказав при этом: «Вот видишь, Баринцев, можешь, когда захочешь». А больше похвалы от нее ни один мальчишка не слыхал. «Ни одной!» — чуть слышно пробормотал он. «Слышишь, Петр Николаевич, ни одной. И по поведению, небось, 5. Нил кивнул. «И не дерешься, стекол не бьешь, уроков не прогуливаешь, взрослым не грубишь, рогатку в кармане не носишь?» Нил помотал головой. «Вот оно, бабское воспитание!» — с неожиданной злостью сказал отец. «Прям не мужика растят, а барышню кисельную. Музыка, трень-брень, пианины всякие, парле франсе. Ах, будьте любезны, только после вас. А потом удивляемся, откуда в армии такой солдат пошел. Либо чурки, моя твоя, не понимай, либо такие вот маменькины сыночки. А ну, ешь давай». Отец плюхнул перед ним глубокую тарелку с горкой, наполненную всевозможной снедью. Салат, грибы, сыр, мясо, колбаса, заливной амур, соленый огурец, а сверху длинный шматок сала. «Не хочу». Нил еле сдерживал слезы. «Бабское воспитание. А вертолет на резиновом ходу, который выставлялся во дворце пионеров и получил диплом? Неужели отец вообще ничего не помнит?» «А ты через «не хочу». Разговорчики, понимаешь? Зажрались на тортиках, да на конфеточках, понимаешь? Мне в твои годы принесет мать с фермы требухи или простокваши горшок. Уже праздник. Хлебушку простому радовались, бывало. Верно, Петр Николаевич?» Длиннолицый генерал молча кивнул. Нил подцепил вилкой лоскут колбасы и положил в рот. «Во-во, давай, понимаешь, наворачивай, попей вот». Он налил в стакан из длинной темной бутылки что-то густое, красное. «Ой, не надо бы, Роман Нилович», — подала голос Мария Станиславовна. Отец злобно посмотрел на нее, а генерал откашлялся и мягко, вкрадчиво произнес: «А вот тут, милая и уважаемая Мария Станиславовна, позвольте вам возразить. Лучше в порядочной взрослой компании за семейным, так сказать, столом, чем со всякой шпаной под забором. Вот, помнится, у бати моего...» Он выразительно посмотрел наверх.